Эти два дня пролетели быстро, стоит отметить, что я не нырял часто, как может показаться, по 3-4 раза в день, не более. Со мной был надутый бычий пузырь, привязан к поясу, отчего тянул вверх, я использовал воздух, что был в нем для дыхания. Да, грузила не давали мне всплыть, я имел нулевую плавучесть, так что, все самое ценное я забрал, осталась мелочевка, работал в основном с созданием хранилища на браслете, но тут работы на пару недель, больно площадь создания маленькая, сложно. Закончив, я привязал к ящику бычий пузырь, и набирая воздуха, выдувал в пузырь. Ящик стал легче, так я еще мешки порезал и мокрый песок потек внизу на палубу и мой самодельный колокол начал всплывать. Кстати, сейчас ночь, сам я в колоколе был, чтобы избежать проблем со всплытием. Ощутил, что наверху, когда ящик замотало на волнах, вынырнув, я первым делом осмотрелся, после чего стал толкать ящик в сторону берега. Вовремя подгадал, прилив мне помогал, горизонт чист, никто мне не мешал, так я и добрался до берега. Переворачивать ящик нельзя, так что я волоком вытащил его на берег, где натаскал камней и, сложив 4 столбика, поставил ящик на них. Откопал свой сундук, тот в порядке, возвышенность, место сухое, и подойдя к колоколу поднырнул под него и стал доставать находки, убирая их в хранилище, что было в сундуке. Последним и колокол убрал, глядишь еще где пригодится. Что дальше? Столкнув сундук на воду, отплыл подальше от берега, толкая сундучок, и достал баркас. Ох, потом намаялся самодельный кран балкой сундучок поднимать на палубу, а потом тащить в каюту. Однако дело сделано, баркас под всеми парусами двигался подальше от берега в сторону границ империи, тут пока королевские земли, а я за румпелем сидел, но не держал его, накинул кожаный ремень, курс судна держало стабильно, и работал с созданием хранилища в браслете. Осмотрев рынок, что находился в прибрежном городе империи, сам город был в устье крупной реки, что протекало через полконтинента, но главное, имело вполне судоходное русло, и протекало через столицу, где и находилась нужная мне академия. Так вот, осмотрев рынок с возвышенности, я стал по узкой улочке спускаться к нему. За 5 дней, пока до береговых границ империи добирался, я занимался браслетом, потом стоял на якоре в бухте, где был некрупный город, и все так же работал с хранилищем. Тут же купил морские навигационные карты, а то вообще непонятно куда плыть, разработал маршрут до столицы, вдоль берега до устья реки и дальше по реке. Покинул тот город, и добирался до устья реки, так и работая. Вот так 2 недели и прошло, но хранилище, пусть и одно, в браслете, я сделал. Убрал туда все ценное, в сундук и баркас, и все ценности, сам сундук уже в браслете. Удобно-то как, ночью я высадился на берег, убрав баркас, выспался на берегу и утром, на рассвете добрался до окраин этого довольно крупного города-порта. Как мне сказали, самый крупный порт в империи, сюда из столицы товары по реке спускаются, и заграничные в столицу поднимаются, так что судоходство тут большое, можно купить билеты и добраться до столицы. Вот только по времени не успевал. Прием учащихся закончится ровно через 13 дней, а добираться по реке до столицы долго, все 3 недели займет. Далеко она. К счастью, есть такое понятие, как почтовые станции. Оплатил дорогу до столицы, и верхом, а я умею, можно сказать, галопом до нее, так и доберусь. Обычно 9 дней хватает. На почтовых станциях коней будут менять. Мне нравится идея, но сегодняшний день потрачу на покупки, а то выгляжу как оборванец. Я больше скажу. У меня даже одежда все еще та, в которой я очнулся в этом теле. А что, хорошая и добротная, но все же пора менять, да и сапожки жмут. На рынке я отлично закупился. Добротная дорожная одежда, местный пошив, если сравнить с землей, то одежда напоминала конец 19 века, стиль милитари. За 2 месяца я активно развивал физически свое тело и результаты были, подрос, плечи чуть раздались, так что старая одежда была уже тесновата, да и малой я ее носил, хватало передника, жарко же. Потом уже хорошую, дорогую одежду приобрел, такую и дворяне не побрезгуют приобрести. Закупил немало запасов готового съестного, в браслете стазис, что уличные торговцы продавали, что в трактирах, на всю дорогу хватит, да с запасом, чтобы на готовку время не тратить, ну и посетил мэрию. А я должен зарегистрироваться, иметь хоть какой-то документ для этого. К кому обратиться я знал, оплаченный толмач на рынке выдал все расклады, Тот знал ханский, высмеял мою идею и предложил свою схему, которая, подумав, меня устроила. Я собирался серьезно доплатить служащему мэрии, чтобы тот выдал мне бумагу, разрешающую пребывать на территории империи в качестве соискателя места ученика академии. В графе гражданства прочерк должен быть. Однако, толмач сказал, что все равно охота на меня начнется. После окончания академии маги, что сдали экзамены, из простых людей, получали там дворянское звание, нетитульное, шевалье, и становились дворянами. Если я выучусь, тоже получу. Сейчас же один сотрудник мэрии может помочь мне получить гражданство мэрии, да так, чтобы не заинтересовались охотники за свободными одаренными. Ну или поздно заинтересовались, я в это время уже в столице буду, а студенты те тронуть не посмеют. Мне нужен липовый опекун. Чиновник был на месте, ханский он знал, попросил пообщаться один на один, у того посетители были, и я банально его купил, заплатив в 3 раза больше, чем премия за такого одаренного, а они, между прочим, солидные. Тот, выслушав, что я хочу, разметал мои идеи и предложения толмача в пух и прах. Как стану гражданином, а любой страны, сразу стану военно обязанным, все маги обязаны служить. Часть уже служат, других призывают, если война, а мне почему-то, это жуть как не понравилось, и все на дыбы против этого встало. Видимо, давили те 5 лет жизни в прошлом мире, где меня смогли на цепь посадить. Я, конечно, преувеличиваю, но ощущал себя там именно в таком виде. Свободы хочу. Я уже ученый, обещаниями и личным словом теперь не разбрасываюсь. Это я уже потом выяснил, как меня подбили на это. Химия, разбрызганная в помещении, чуть ослабила волю. Чуть позже, когда я это понял, все те переговорщики, они умерли, от моих рук, конечно же, но слово есть слово, выполнял. К тому же, даже если я заплачу за себя, я обязан после окончания учебы, 5 лет отработать по направлению академии. Это может быть какой город, так и военная служба. Чиновник сообщил, что академия считается отдельной территорией и там свои законы. Там плевать, есть гражданство или нет, главное оплата за учебу. Если он меня зарегистрирует без гражданства, и я доберусь до академии, отбиваясь от охотников за одаренными, и пройду процедуру принятия, то смогу спокойно проучиться все 6 лет, именно столько длится учеба. Если заплачу за себя, отрабатывать уже не придется, я не гражданин империи, а иностранные, к которым и без гражданства причисляются, не отрабатывают. Если оплатили полную сумму, как я собирался оплатить. Правда, при выходе из академии на меня начнется серьезная охота и, возможно, закабалят, если скрутит, но там все зависит от меня. Тот был в курсе дел, работал в столице 5 лет назад и знал, что я не первый такой без гражданства, что хочет поступить в академию. 4-й я. 2 удалось удрать после окончания учебы, а 1 скрутили, и куда тот делся, никто не знает. Я так думаю, погиб при попытке захвата, и наверняка прихватил с собой кого. Чиновник оформил лист приезжего, сроком на месяц, а больше не нужно, как стану студентом академии, он не потребуется, и предупредил, выдавая лист, что зарегистрировать меня тот обязан, но будет тянуть до вечера, а утром информацию уже сольют охотникам, тут есть такие желающие заработать, так что у меня сутки пока не начнется охота. Кстати, в графе статус, написано, что я инициированный одаренный. Пришлось, иначе штраф солидный и вообще разбирательство. Хотелось бы их избежать, а то закабалят. Я сразу свистнул пролетку, как покинул мэрию, и покатил к почтовой станции. Там пришлось засветить мой пока единственный документ, без него не регистрировали меня как клиента. Да и не нужны они мне, этот временно. Нанятый мной толмач переводил, тут ханского никто не знал. Однако служащий, бросив на меня заинтересованный взгляд, мне сразу захотелось свернуть ему шею, точно выдаст, закончил бюрократию и все же выдал после оплаты квитанцию. На ней, работники почтовых станций, забирая уставших и давая мне свежих коней, будут ставить метки, так что я получил коня, вскочил на него и рванул по дороге в сторону столицы. Оплатил почти золотой, без 2 серебряных монет. Дорого здесь такая скорость. Толмач к себе направился, ему я тоже уплатил, да с премией. Дорогу описывать не хочу. Для начала, я совершенно не спал, снимая усталость лекарским амулетом. Так что добрался до столицы не за 9 дней, а за 5. Выспался наконец у берега реки, конь рядом пасся, аж одурел, можно сказать, отупел, Когда выспался, мозги не варит, но часа за два отошел, позавтракал, оседлал коня и въехал в столицу. Я на окраине ночевал. Утро было, когда коня сдавал на почтовой станции, квитанция все, недействительно, услуга получена, и направился к академии. Остановленная пролетка повезла меня куда нужно. Приемная комиссия уже работала, три мага было, двое из преподавательского состава, один служащий столицы. Я так понял, из безопасности, хотя сказал из отдела образования. Маг и в отделе образования, ага, как же, те мной резко заинтересовались. Я прошел проверку, встал в круг небольшой пентаграммы, раздеваться не пришлось, только амулеты снял, и показатель неплох, могу к концу обучения в твердые середнячки выйти. Вернув амулеты, я протянул документы, полученные в мэрии портового города. Ага, еще один без гражданства, ехидно хмыкнул тот маг, что оформлял студентов. Он же занимался и оплатой, выдавая кавитации, чтобы в банке их оплатили. У меня все готово, за год оплата составляла 20 золотых, для меня выходило в 120 на весь срок обучения. Тон мага мне не понравился, да и остальные уж больно ухмылялись. Тут мне и пояснили, в чем дело. Внутренние законы Академии были изменены, теперь у нас могут учиться только зарегистрированные граждане любого государства. Ясно, перекрыли лазейку. Что ж, приятного вам дня. Забрав лист, документ пока действителен, я направился к выходу. Плащ у меня за спиной развивался, когда получил вопрос в спину. Вы не хотите получить гражданство нашей империи? Его задал тот третий маг, что якобы из отдела образования. Нет, не интересует. Притормозив, бросил я через правое плечо, а придется. Это было последним воспоминанием, пока я не провалился во тьму, падая на пол. Кто-то меня выбил из сознания, и защита не спасла. Это война. 6 лет спустя, столица империи Гора. Полдень. Отель «Красавица Магиня». Весело насвистывая, я в своем номере отеля собирал вещи. Обучение закончено, практика прошла, документы об окончании получил, даже успел отметить вечеринку с сокурсниками, и теперь можно валить из этой поганой империи. Да, клятвами и обетами меня обложили знатно, только плевать я на них хотел, а потому что обошел все. Что я могу сказать? Да, взяли меня прямо в зале, где заседала приемная комиссия. Причем не стоит думать, что я ничего не забыл, не знаю, кто меня вырубил, но за 6 лет я нашел всех троих магов из приемной комиссии и отправил их на перерождение. Буду я еще искать виноватого. Как пробудили, принудительно поставили метку гражданина империи на ауру и обучили языку с письменностью, а выкупила меня армия. То есть за себя я теперь не решал, мне оплатили учебу на факультете лекарей, не хватало их, а не артефакторики, где я и отучился от ИДО. Хорошо, у артефакторов лекции открытые, можно посещать, прогуливал лекарские некоторые, но посещал, так что за 6 лет я пусть и не стал лучшим студентом лекарского факультета, в середняках был, но и на том же уровне изучал артефакторику, теперь разбираюсь в ней. Причем ректор академии, узнав об этом, приказным порядком приказал сдать и на эту специальность. Ага, чтобы на меня еще больше долгов навесили, пусть мне на них плевать, эти долги те сами себе выдумали, я на себя их не беру, это мое слово, но экзамен на артефактора я благополучно завалил. Ни одного правильного ответа или выполненного задания. Однако, мне все равно выдали диплом артефактора. Преподаватели знали мой уровень по этому предмету, вот и выдали, прекрасно понимая, почему я строил неуча на этом экзамене. Почему я не опасался долгов. В прошлом году я практику проходил в военном госпитале, а он на окраине столицы, так что бывать в городе мне довелось не раз. Неделю распутывал защитные плетения, но попал в архив военного ведомства, откуда вдруг пропала папка моего личного дела и сгорела. Там все документы мои были, причем сгорели не в обычном огне, документы, подписанные кровью мага, лично я не подписывал, за меня это сделали моей кровью, таким образом не уничтожить, а в особом магическом огне, вполне. Причем были копии. Я об этом не знал, сообщил один из работников архива перед смертью. Копия архива в подвалах управления службы имперской безопасности. Там до своей папки я добрался только в этом году. Также в безопасности, в главном амулете, была копия слепка моей ауры, удалил и вставил другую. Вот так, собрав вещи, я покинул отель и на пролетке направился к речному порту, где у меня приобретен билет в салон первого класса. До того города-порта, где я ступил на земли империи. Искать в ближайшие 2 недели меня не будут, а как начнут, я уже покину территорию. После окончания академии мне выдали направление на службу, командиром лекарского взвода и туда же командиром магического ремонтного взвода, в один из пехотных полков. Как понял, я там единственным магом буду. Редкость мы. Даже звание лейтенанта дали. До полка как раз 2 недели и добираться, так что на это время я в безопасности. Мой опекун мертв, со своей семьей сгорел в доме. А как же, мне опекуна дали, как гражданином сделали, а кто подписывал за меня моей кровью документы, он это и делал. Да и все причастные к попытке сделать меня рабом, тоже того, ушли на перерождение от моих рук. Статистка не в пользу империи, хотели одного в рабство, а потеряли 12 опытных обученных магов. Я ничего не забываю. Вот и бывшего опекуна, совершеннолетним я стал в 16 лет, отработал, перед тем, как империю покинуть. Следствие будет, может и ко мне приведет, но я буду уже далеко. Теперь по моим амулетам, о них так никто и не узнал. А я спрятал их на берегу реки, на месте ночевки, прежде чем отправился в академию, а забрать смог только во время первой практики, то есть, через 10 месяцев. Все эти годы каждое лето практика моя была в столице. Я считался неблагонадежным, и вот таким образом держали под присмотром. Причем, я только отказался подписывать сам документы, в остальное время вел себя как можно тихо и незаметно эти годы, учился, однако все равно был под присмотром. В академии, как оказалось, был свой особист, и у него на карандаше не я один был. Правда, попадал ему на глаза всего пару раз, да и то из-за драк с другими студентами. Самок не поделили, то есть студенток. В академии тоже был свой архив, как и каталог слепков аур всех учеников. Везде, где есть слепки моих аур, я заменил на одну другую, не мою, а на умершего несколько лет назад мага. По нему информацию везде удалили, а я ввел уже под своими данными. Поэтому и билет покупал по подложному имени. Даже не мага, а простого жителя империи, реального жителя. А что, амулет сокрытия ауры, где выставляется другая, без дара, у меня имелся, сам делал, сложная работа, но я справился. Амулет защиты тоже максимально возможного уровня, что я способен сделать. Так что все, как маг для империи я пропал, пошли они к черту. Утро по меня встретили, матрос понес багаж, заодно показывал дорогу до каюты. Судно было грузопассажирским, а не чисто пассажирским, зато идет до самой конечной почти без заходов в порта других городов по пути, если только пассажиров взять или высадить. Груз весь идет до конца, загружаться не нужно, а через 2 часа мы отчалили. Не стоит думать, что бежать так просто было, мне с направлением на службу и билет на почтовую станцию выдали, чтобы добраться дилижансом до места службы. Завтра как раз отправиться должен был. Я сдал билеты с доплатой, купил более дорогой, но отправление через 5 дней, так что подстраховался. Я пусть вроде как и под надзором, но 6 лет учебы дали понять, что я смирился и дергаться не буду. Ошиблись, я всех обманул, да и учился больше, всего себя этому отдал. Судно отошло и направилось вниз по реке, началось плавание, двигались на магическом ходу. А тут такая интересная штука, как грибные колеса, использовалась. Вот это моя идея, я разработал ее 3 года назад. Украдена у меня в бюро магических патентов, со словами, что студент такого придумать не может, и тот маг, что принял у меня идею, приписал ее себе. После этого тот долго не прожил, и иметь с империей еще какие-либо дела я тем более не желал. Вот только идея моя все же вышла в народ, отчисления шли дальним родственникам того покойного мага, ближних я зачистил, и люди ими пользовались. Я же больше фантазии не фонтанировал и постарался в артефакторике себя больше не проявлять. Плавание началось так себе, оказалось, на борт 2 моих сокурсника поднялись, тоже выпускники, что получили назначение, девушка и парень, один лекарь, другой бытовик, девушка тоже в армию, парень в один из городков, там маг умер, он на замену. Пришлось неделю есть в каюте, это возможно, и не выходить на палубу. Ауру я скрыл, убрав со своей настоящий герб империи, теперь я снова без гражданства, но внешне те меня сразу опознают. А как те сошли, в разных городках, к слову, так и стал постепенно выходить на палубу, прогуливаясь, но питаясь все так же в каюте. Так я добрался до города порта, купил шлюпку с парусом, ушел в море, где достал свое судно, то 2-мачтовое. Называя его баркасом, я все же ошибался. Маленькой шхуной оно оказалось. Так что ушел, пошла к черту эта империя. За рабство там не расплатилась, больше долгов нет. А сейчас отдыхать, устал от людей, двину куда-нибудь отшельничать и магию изучать. У меня с собой несколько библиотек разных магов, которых я на тот свет спровадил, даже треть не изучил, теперь хоть время есть. Эпилог. Сквозь зубы застонав, я сел, пытаясь осмотреться через пелену в глазах. Рядом слышались какие-то азартные крики, но я пока на них не обращал внимания. Вот черт, а ведь я был уверен, что последнюю жизнь проживаю. 372 года в том мире прожил, и умер от старости. Впервые такое. Прошел этот квест, и что, значит ничего не закончилось. Да, устал я от жизни. Бывает и такое. Ничего не хотел. А кстати, в магическом мире жил я довольно интересно. Одно из знаменательных событий. Выяснив, что все дети у меня маги, как-то большой приток девушек пошел. Родить мага — это хорошее вложение в будущее. Мне даже родители дочерей привозили, если находили, кто-то и деньги совал. Однако тут я всегда стоял на своем. Секс у меня бесплатно, я не продаюсь. За всю свою жизнь почти 70 тысяч детей настрогал. Такого за все мои жизни у меня еще не было. Все маги, брака не гнал. Я так и не принял ни одно из гражданств. Предложений много было, включая титульные дворянства. Даже маркиза давали, и не раз, верховным магом страны предлагали стать. Оно мне надо? Я делал на заказ хранилища и другие поделки. Местные маги до сих пор разобраться пытаются. А как? Основы то разные, даже тупое копирование не помогает, не смогли скопировать. Там множество нюансов, без которых такие амулеты не сделать. Как-то один богатый торговец, один из самых богатых, смог уговорить меня создать пассажирский лайнер с нуля. Я подумал и согласился. С виду пароход с грибными колесами, на 2000 тонн водоизмещения, а внутри 12 палуб, 8 бассейнов, один из которых на открытом воздухе, игровые корты, тренажерные залы, 8 ресторанов и 4 бара, 3000 пассажирских комфортабельных кают, одного персонала в команде 1500, чтобы за пассажирами ухаживать, а судно брало 5000 пассажиров в максимуме. Деньги тот не жалел, и судно я построил за полгода, расширение помещений рулит. Строил на верфи, что принадлежало самому торговцу. 200 лет прошло, а то судно и на момент моей смерти по морям ходило, только косметический ремонт проходило и все. Единственное, от повторных подобных заказов я отказывался, интерес свой удовлетворил и хватит. Разве что заказ на подводную лодку был, сделал, но ее потом угнали пираты, и что с ней дальше стало, я не знаю. Я бы мог сказать, умер в окружении внуков и любимых жен, но нет, я жил один на своем острове, уже лет 20 как отказывал всем дамам, меня это уже не интересовало, возраст, наверное, хотя мог, тело поддерживал магией, в лаборатории как раз был. Как мне дурно стало, успел сесть и потянуться за лекарским амулетом, как все, в новом теле очнулся. Тут я рассмотрел смазанный удар ногой, что летел мне в голову, и на рефлексах увернулся. В каком бы состоянии ни был, я всегда оставался бойцом. Ответный удар по бьющей ноге стопой левой, я нанес сразу, и неизвестный противник своим упал на землю. Я же, откатившись, снова сел, осматриваясь уже более осмысленно. И чем больше смотрел и слушал, тем больше понимал, что что-то не так. На обломках кирпичных стен, из красного кирпича, подкопченных огнем, сидели пятеро парней, лет 16 на вид, одеты в разную одежду, но выкрикивали те вполне знакомые слова, да еще на русском. «Андрюха, да ты чего, добей задохлика!» — выкрикивал мелкий шкет. «Пусть снова в слезы, плакса!» — орал рыжий. «Кажется, у кныша нога сломана», — сказал третий, парень в кепке, похоже вожак, и спрыгивая с обломков, добавил: «Слышь, Андрюх, на ногу не вставай, давайте я еще раз кирпич в голову этому задохлику кину», — выкрикнул тот же мелкий шкет. «Я же пока осматриваясь ощупывал себя, на виске вмятина, кровь сочится, наливаясь синяком и припухая, неподалеку обломок кирпича, острая кромка которого испачкана кровью. В груди сразу начало подниматься бешенство, направленное на шкета. Особенно взбесился, когда тот немедля подобрал другой обломок и кинул в меня. На удивление точно, глазомер у того хорош. Сейчас увидим, как я ему глаз на шпу натяну». А от кирпича я легко ушел в сторону. Тело мне новое вполне подчинялось. Вскочив на ноги, я поморщился от стрельнувшей в голове боли, пошатнулся, но все же устоял. «Ха, так я шкета на голову выше, и он меня еще и задохликом называет. Одеты парни вокруг были в стиле 50-х-60-х, где-то в этом районе. Я сам в те годы жил, в 67-м первый срок мотать начал. Шкет не остановился и метнул второй кирпич, наклоняясь за следующим. Я же поймал обломок и резким броском, снова скривившись от боли, вернул отправителю. С сухим треском лоб шкета повстречался с обломком кирпича. Шкет молча рухнул на грязную землю, покрытую кирпичной пылью. Да, это вам не кино, где герой зубами пули ловит, это жизнь. Кирпич в голову еще никому здоровья не добавлял, вот и прошлый хозяин этого тела помер. На меня же неслось еще трое, разом. Лица их не злыми были, азартными да, один так вообще скучал. Похоже, для местных такие драки обычное дело. А тот старший склонился над парнем, что на меня первым напал и получил удар в ногу. Насчет диагноза старшой прав, я тоже уверен, что перелом. Один из тройки, набрав немалую скорость, обогнал двух других, вырвавшись вперед. Вот и наткнулся на мой боковой в челюсть, отчего ноги нападающего взлетели выше головы и тот рухнул на землю спиной. Труп, смещение шейных позвонков, гарантия, я же сделал шаг назад. Тело первого мешало двум другим и отработал обоих. Удар стопой ноги под колено одному, и боковой в печень второму, локтем левой руки в горло второму и ребром правой руки по шее первому. Гарантия. Дрался я жестко, можете поверить, все трое трупы, или отходит. У меня состояние такое, что сейчас свалюсь, и что они со мной сделают, пока я без сознания. Вот и я вполне себе представлю, что тут на меня старший налетел, с ножом. ХМ, наборная рукоятка, она же и вошла в печень старшому. Я успел глянуть, нож не зэковская работа, местная дешевая поделка. После этого два быстрых шага и удар в голову тому, кого называли Андреем. Дальше пробежался, шесть трупов, жестко работал, верно, но я их не трогал. Я вообще в таких делах стараюсь отвечать, но на пределе, что сейчас и продемонстрировал. Валить надо, место похоже вполне посещаемое, тут вроде развалин, через которые вьется натоптанная тропинка. Видимо, окрестные жители так срезают путь. Вот прошлого хозяина этого тела тут и подстерегли. И тут не было драки один на один, в такие драки бросками кирпича, что и убил хозяина этого тела, не вмешиваются. Беспредельщики это. Я всегда старался беспредельщиков гасить, хотя в первой жизни Дона Корлеоне меня тоже многие считали таким же беспредельщиком. Так вот, валить пора, как бы кто на тропинке не появился. Но жаба душила уходить просто так, беспредельщики всегда имеют лут, нужно собрать трофей, чем я и занялся. Заодно и себя осмотрел. Одет в широкие черные штаны и ботинки наподобие ботов, рубаха, кепка валялась на земле, похоже, моя обычная одежда. По рукам и высоте тела молод, точно не скажу. Возможно, в том же возрасте, что и эти беспредельщики. Мешка не было, так я скинул куртку со шкета, он один ее имел. И использовал ту в качестве узла, быстро обыскав все шесть тел. При мне двое хрипя отошли в мир иной, другие раньше. Шкет так сразу, одного кирпича ему хватило. ХМ, время похоже до замены денег, что случился в 61-м. Большие размеры банкнот, и набралась на удивление солидная пачка, плюс монеты, почти 1500 рублей. А это 150 рублей новыми, зарплата многих советских людей. Было два складных ножа. Трое ручных часов, две золотые цепочки и колечко, видимо, на тропинке этой работают. Из интересных находок сильно потертый наган за ремнем старшего, но почему тот его не использовал, понял сразу, патронов нет, однако все равно прихватил. Отпечатки подтер, рукоятку ножа тоже протер. После этого поспешил прочь, успел вовремя, на тропинке послышались чьи-то возгласы, похоже, не один по ней шел. И приглушенный женский вскрик. Сигарет у парней хватало, и спички были, табаком я присыпал следы. Слабая отмазка, однако ушел в кусты и вскоре вывалился у чьего-то огорода. Тут дощатая ограда и дальше видно посадки молодой картошки, да заднюю часть частного дома. Натянутая веревка, где сохло белье. Двигаясь так у ограды, вышел к реке. Раздевшись до трусов, заодно глянув на отражение, так и есть, лет 16 пареньку было. Припухлость на виске, потек крови, рубашку испачкал, а попал я в брюнета цыганистого вида. Набив камнями ботинки, закинул их в реку. Лучше выкинуть, чем из-за них по этапу идти. Следы их я оставил на месте боя. По воде я долго шел, следы сбрасывал, чтобы собаку не пустили. Дальше, уйдя в парк, похоже, те развалины на краю парка были, Я нашел подходящее место и скрыл трофеи в корнях старой березы. У меня в карманах была лишь мелочь и расческа, поэтому добавил. Взял рублей 40, в большинстве монетами, остальное спрятал. По маскировке я дока, так что не должны найти. Вернувшись к реке, снова двинул по воде, но уже обратно, вышел на пляж к людям. Тут несколько человек купалось. Взрослых мало, работают, но молодежи хватало. Да старики, что за ними присматривали, они и заохали, увидев меня. Я же строя беспамятного, никого не узнавал, так и дождался приезда неотложки. Кстати, спрашивая, где я, выяснил, что нахожусь на окраине Москвы. Сейчас 59-й год, июль месяц. Через полчаса за мной приехала Победа, а быстро те тут оказались. Машина имела только одну медицинскую маркировку, плафон спереди на крыше с красным крестом. Плафон был похож с виду на поисковую фару. Сама машина была бежевого цвета. В салоне рядом с водителем сидел пожилой врач. Тот, осматривая меня, сильно забеспокоился, велел вообще не напрягаться, и они с водителем донесли до машины. Тот не рискнул выезжать на песок, опасаясь застрять на узких шинах, видать был такой опыт. Там меня усадили на заднее сиденье, с виду обычная серийная машина, и мы поехали в больницу. Из заказанных медицинских услуг мне выдали ватку, смочив ее чем-то, с нотками спирта, и я прижимал ее к ране, так и катили по улочкам Москвы. Вырубило меня уже в машине, как доехали не видел. Вот уже как неделю я кукую в больнице Лефортовского района. Очнулся я через сутки, как мне сказали. Была операция, удалили осколки, висок все же повредили кирпичом, но я жив, что называли чудом. Операция пришла за те сутки, что я без сознания был. Правда, врачи забеспокоились тем, что я долго не прихожу в себя, но все же очнулся. На третий день ко мне начали пускать посетителей. Первым, как и ожидалось, был сотрудник милиции, в звании старшего лейтенанта, оперуполномоченный. ХМ, по его расспросам тот пытался связать меня и ту шестерку в парке. Нашли меня рядом с парком, имел повреждения как во время драки, губы разбиты, синяк на скуле, кулаки разбиты, на виске рана. Однако из-за потери памяти ничего сказать я не мог, так что постепенно ходить перестал. Заодно можно поблагодарить мента, тот узнал, кто я. Детдомовский паренек. Директор детдома приходил, опознал официально, но я его так и не вспомнил. Да и куда мне? Зовут теперь меня Евгений Жилин. По отчеству Иванович. 15 лет, тут я немного ошибся. 16 будет через 2 месяца. Пока лето, Жека ходил на учебу при заводе, там в гараже обучали на механика-ремонтника. Жека мечтал стать шофером, влекла его эта профессия и пока начал с главного, уметь чинить и ремонтировать. Тот жил в детдоме и каждый день ездил в мастерские. Тот сам туда устроился, обычно директор помогает, но тут без помощи обошелся. Сам Жека жертва войны, мать погибла в 44-м в Виннице, во время бомбежки, парнишке тогда еще года не было. Его вывезла в Москву старшая сестра, та жива, уже 9 лет как замужем за офицером-пограничником, на севере живут. Все это я узнал от директора, ну и адрес детдома, это пока по тому миру, куда я попал, теперь по мне самому. Я псион. До того, как в больнице очнулся, про псионику вообще забыл. Мог бы активировать раньше, после драки, залечить рану и поди докажи ментам мое там присутствие. И сейчас сложно доказать, но если поднажмут, смогут достать доказательства, и с моей отказной к суду привлечь. Я там все же наследил, один обломок кирпича с кровью чего стоит. Я в таком состоянии был, что про него забыл. А очнувшись, минут 40 лежал, приходя в себя, щупал голову, забинтованную в шар, и вдруг вспомнил о пси-силе. Попытался актировать псионику, и как-то сразу, с первого раза, без усилий, та и открылась, распечатывая каналы. На мой крик санитарки сбежались, и дежурный врач, так и узнали, что очнулся. А санитарка потом обтерла меня тряпицей, я весь в поту был. Лежать скучно, поэтому я решил наделать хранилищ, пригодятся всегда, но нужен материал. Санитарки радовались моему аппетиту, я же давно залечил рану, только височную кость пока не восстанавливал, чую, на снимок повезут, это может вызвать вопросы, но все проблемы убрал. Голова сразу перестала болеть, вопрос с металлом решить было сложнее. Для начала в палате я лежал не один, нас тут шестеро, палата для тяжелых, почти все после операций. Что-то взять, заметит вскоре, хотя металла вроде как хватало. Пусть жесть двух уток, остальные стеклянные, но и сами кровати. Вот только если железо возьмешь, на чем спать? Однако я вопрос все же решил. Пусть с кровати встать мне только на третий день разрешили. Проверяли, как я хожу, не шатает ли, и только тогда вдоль стеночки до туалета ходить дали добро. Я ранее добыл металлу. Кстати, соседи ранней побудкой, когда я заорал от открывавшихся каналов, не особо были довольны, напугал, но особо не жаловались. Скорее шутили по этому поводу. А металлу я все же взял из кровати, а больше ниоткуда. Чуть-чуть по полоскам из уголков, чтобы те жесткость не потеряли. Со всех сторон, так что набрал почти килограмм, зато на кровати это не особо сказалось, не видно, да и крепкой оставалось. А преобразованием занимался под одеялом, а то соседи уж больно любопытны, радио, репродуктор в углу, да газеты, вот и весь интерес. Скучно. Сделал привычный браслет с шестью гранями, застегивается на руке, без украшений, чтобы внимание не привлекал. После преобразования металл усох почти до полукилограмма, что позволило мне сделать аж три браслета, два под подушку пока убрал, не в тумбочку к личным вещам, те что из карманов, а с третьим уже работал ночью. Как соседи уснули, я сел и стал медитировать, а потом бахнул все пси-силы в создание первого хранилища. Проверил, почти на 7,5 сотен килограмм был, выше среднего я в пси-силах получается. После этого застегнул браслет на руке, внутрь все вещи и два других браслета, и спать. А то сразу есть захотелось, после таких работ всегда хочется, но нечего, тут сон поможет, так и уснул. И вот, каждую ночь, пока лежал в палате, делал по хранилищу. Сначала у первого браслета, потом и у остальных. А чем еще заниматься? К тому же мне нужно вспомнить, как работать с пси. За такое время многое стерлось, но вспоминалось вот так потихоньку. А в больнице я провел действительно 3 недели, пока меня не выпустили. Дали справку, освобождение от труда, травма головы, напрягаться нельзя, и я со свежим багровым шрамом на виске покинул эти стены. Что я сделал? 6 браслетов, в каждом 6 граней, значит 36 хранилищ. Все так и есть, однако помимо них пульт управления, маска и наплечная пушка ксеносов, планшет, куда слил сборники музыки и фильмов, наушники в комплекте. Жаль, воспользоваться можно было только ночью, в больнице реально скучно, а светить такую технику нельзя. Зарядку на солнечных батареях последний создал. Это все, что сделал. Последнее из перечисленных сделал благодаря тому, что разрешали гулять по территории больницы, тут парк был, вот и нашелся материал. На территории гаражи, за боксами гаражей 2 разбитых машины, заросших крапивой, разукомплектованных, но материала хватило сделать то, что я описал. Так что пока лежал, обдумал, что делать, было время, как видите. Для воров советское время, это золотое время, все вспоминают его с ностальгией. Я вспомнить не могу, потому как большую часть времени провел на зонах. Попадался я редко, просто сроки бывали серьезные. Я так скажу, многие из воров, если бы была возможность, изменили свою судьбу. Если кто встал на кривую дорожку, с нее не свернуть, по себе знаю. Был на зоне, значит, не советский человек, как прокаженный. Пусть пытались влиять, брать на поруки, но делали только хуже. Свободолюбивому в клетке делать нечего. Сейчас есть шанс пожить в такое золотое время. Разве я откажусь? Воровской путь, несмотря на прошлое, меня сейчас не привлекал. Я прожил долгие годы во многих жизнях, приоритеты давно сменились. Хотя, если что плохо лежит и можно свистнуть, не имея свидетелей, может и возьмусь за дело. С хранилищами при мне, поди докажи, что я причастен. А так мне выдали одежду, рубаха постирана, крови нет, отмыли, это в детдоме сделали. Директор дал поручение комсомольцам, и те старались ввести меня в жизнь. Вот и на выходе из больницы ожидала девчушка лет 15, та недавно получила комсомольский значок, и сейчас важничая, косясь на багровый шрам на виске, сопроводила меня до детдома, пешком шли, общаясь. На месте даже показала, где койка. Что важно, те 6, оказывается, тоже из нашего детдома, я об этом узнал уже в больнице. Причем, девчата доносили версии, что ходили по детдому, мол, я с парнями был, и те, кто их убил, все уверены, что там несколько человек действовало, только одного не добили, посчитали, что мертв, а я ожил, уполз в кусты и вышел к людям. В общем, в потерпевшие меня перевели. Нормально, меня это устраивает, тем более амнезия. Думаю, у той шайки были какие-то терки с ЖЭКа, Вот и подловили его на той тропинке. Другого объяснения этой встречи, довольно далеко от детдома, у меня не было. Я пока же заново знакомился с жильцами, не так и много народу было, большинство по пионерским лагерям разъехалось, те, что взросли или в ПТУ на практике, или на отработках, у детдома свои огороды. Меня пока на неделю дежурным по детдому назначили, все равно тяжести таскать нельзя, а тут знай, записывай в журнале, кто пришел и ушел, и следи за порядком, для чего двое дежурных помощников имеется. Неделю я вытерпел, после чего попросил директора отпустить меня в автомастерскую гаражей, те, что заводу принадлежали. Тот сам сопроводил меня, однако место уже было занято, даже двоих взяли. Технари расспросили меня, как дело было, покивали сочувственно, узнав, что я их так и не узнал, и не вспомнил, и мы вернулись. Что ж, мои догадки эта поездка подтвердила, был хвост, и довольно неплохой, явно оперативники работали, машины часто меняли, людей, но я вычислил. Пси-сканер в помощь был. Значит, версия с амнезией сработала криво, но скорее всего нашли мой схрон, видать, следы все же оставил, или кто случайно наткнулся. Отпечатки там мои не найти, я их не оставлял, по привычке платком пользовался, но слежку за единственным подозреваемым все же установили. Думаю, со временем снимут, подождать нужно, а про добычу можно забыть, эта мелочевка не стоит того, чтобы на нары загреметь. Кроме как привязать меня к схрону ментам и предъявить нечего, так что все, забыли. Пока же я все время тратил на учебники. Школа на носу. Большую часть времени проводил в библиотеке, доступ был к двум, или районной, или та, что в детдоме. Небольшая, но хорошая подборка учебников. Ничего сложного я не видел. Химия и физика с математикой без труда, остальные изучал, освежал в памяти. На меня тут не нарадуются. Жека не любил учиться, как и многие парни в детдоме, их девчата вытягивали. Сейчас другое дело. О себе я помнил, по тому мальцу, которому сейчас 8 лет. Пока такая слежка и наблюдение за мной, даже и думать не буду, чтобы подобные шаги делать. Слежку сняли через неделю, а еще через 3 дня вызвали в отдел милиции, директор меня сопровождал, а не один из воспитателей. Меня довольно долго опрашивали, однако амнезия, дядя, амнезия, так что больше спрашивали, где очнулся, куда шел, вспомню ли я то место. Отвечал, что все как в тумане, вообще ничего не помню. Даже как к людям на пляже вышел, и то не помнил. На этом и отпустили, а тут и школа. В школе я быстро обжился, хотя среди подростков было тяжело, шумные уж больно. В начале сентября отметили мой день рождения, даже несколько подарков было, письмо от сестры пришло. Паспорт получил, но его забрал директор, в сейфе держит, вернут, когда покину детдом, а пока он за нас отвечает. Вон, за гибель 6 воспитанников чуть с места не слетел, чудом удержался. Спасло его то, что те были давно на учете в детской комнате милиции, и тот на них рукой махнул и даже несколько запросов о переводе их в интернат для трудных подростков подавал. Отказали. Этим и удержался. В первых днях октября, освоившись на земле, я решил поработать в выходные. Утром покинул территорию детдома, благо не успели ни к чему привлечь. Тут вообще всегда работа найдется. И вот, купив билет на междугородний автобус, поехал прочь от города. В 20 километрах от столицы одна примечательная военная часть была, меня интересовали ее склады. Все эти дни и ночи я делал психранилища, так что поверьте, иду один раз и буду брать много. А часть не военная, принадлежит МВД. Деньги у меня также были, работал у ресторанов в разные дни. Мелочишка сшибать по трамваям или рынкам — это не то, ждал вечерами жирных тузов, что подвыпившие выходили из ресторанов. Одиночек искал, и как стемнеет работал. В одном месте дважды не работал, 4 ресторана, один раз двоих пришлось оглушать. Я камнем в затылок кидал, не смертельно, но вырубал с гарантией, быстро все снимал и уходил в ночь. Пару раз менты свисткам подавали сигнал, что видели мою работу, но я убегал, бегаю хорошо, ускорение рулит. 18 500, несколько наручных часов, золото, один портсигар, зажигалка, пара перстней, платиновый браслет. Неплохо так вышло, но прекратил работать, хорошего понемногу. Половину денег уже потратить успел. Однако я чувствовал себя безоружным, как голым, вот и решил сделать запас. Он никогда не помешает. Еще технику нужно иметь и запасы топлива, но это после того, как оружие будет. Люблю я его. Добравшись до нужного места, я проехал село, где поворот к нужной части, и попросил шофера остановить автобус на обочине дороги, объяснив, что тут до места рыбалки ближе всего. Да, одет был по-походному, закупился, благо деньги имелись, удочки с сачком на виду, обычный рыболов. В автобусе кроме меня еще двое, коим в такую даль ехать захотелось порыбачить. Пользовались последними теплыми денечками. Еще вчера потеплело и сегодня температура держалась. Добравшись до озера, понятия не имел, что оно тут вообще есть. На удачу шел, я сложил вещи, развернул и закинул снасти, разбил лагерь и по воде у берега пошел в сторону. Там активировал маскировку ксеносов и на пси-усилении побежал к части, сходу перемахнул через забор, сверху колючая проволока проходила, пара часовых поблизости закрутили головами, но тревоги не подняли. Они и охраняли склады с этой стороны. Работая пси-сканером, я определял, что где находится. ХМ, тут и боксы для авто и мототехники имелись. Мотоциклы похожи на хранение. Надо прибрать штук 5. Дальше началась работа. Вскрывал я склады, не тревожа сигнализацию и часовых. Оружие я брал мало, в основном интересовали боеприпасы. Их никогда много не бывает. К тому же тут и склады с продовольствием были, всего 2, оба подземные, но есть же. Все же тут одно из подразделений дивизии Дзержинского размещено было. По технике, вот что я взял. 3 черных М-72, 2 зеленых М-61. Они с консервацией, их еще придется в порядок приводить. В боксах только тяжелые мотоциклы с колясками были, их и брал. Интересного хватало, набрал инструментов, запчастей, но автотехнику взять не мог, размеры хранилища не подходили. По топливу, нашел склад ГСМ под открытым воздухом и увел бочку моторного масла, и 6 бочек с бензином. По оружию могу больше сказать, взял 10 АК-47 и 10 АКМ. Последние новенькие, видимо, только-только завезли. 10 СВТ-40, 5 СВТ-40 с оптическим прицелом, 10 СКС, 10 карабинов Мосина, 5 винтовок Мосина с оптическим прицелом. Из противотанковых ружей взял 3 ПТРД. По пулеметам, 5 РПД, 5 ДП, 2 пулемета Максима, 2 СГ-43, 5 ДШК и 2 КПВ. По пистолет-пулеметам, 10 ППС-43 и 10 ППШ. Теперь по пистолетам. 20 ТТ, 20 пистолетов Стечкина, 20 пистолетов Коровина, 30 пистолетов Макарова, 10 револьверов Наган. Взял 2 станковых гранатомета, СГ-82. В дивизии немало нового вооружения. По боеприпасам, к автоматам по 10 тысяч патронов на ствол, сюда включил и карабины СКС, у них один патрон. К винтовкам по 5 тысяч на ствол, к пулеметам по 20, к крупнокалиберным по 10 тысяч, к пистолет-пулеметам и пистолетам по 10 тысяч на ствол, к револьверам по 2 тысячи патронов, к гранатометам по 1000 выстрелов. Также взял ручные гранаты, а именно по 2 сотни F1 РГ-42, РГД-5, РПГ-43 и 20 дымовых РДГ-2. Еще формы и обуви немного набрал, бинокли и разную амуницию. А вот для припасов мало места осталось, сколько хранилищ сделал, а все равно ушло только 11 ящиков с тушенкой, свежая, 3 со сгущенным молоком, 5 ящиков с кашей в консервных банках, с рисом и мясом, не видел пока такой. Прихватил канистру подсолнечного масла, мешок риса, мешок гороха, мешок гречки и мешок пшеничной крупы. Это все. Причем стоит отметить, что пусть я 3 часа потратил на разграбление, но действовал тихо. И самое главное, ящики не брал, лишний вес и объем, ну кроме припасов. 30 км на пси-ускорении отмахал, и выбежал обратно к озеру, отключил маскировку, убирая снаряжение ксеносов в хранилище. Оставил для него там свободное место. По воде добрался до места рыбалки, надо же, мелкий карасик на крючке был, а ведь крючок пустой, без наживки был, и приодевшись в ту одежду, в которой приехал, стал доставать по одному автомату, и чистить их. Убирал защитную смазку и наносил оружейное масло, да снаряжал магазины. Время есть, следы мои вдавленные в мягкой почве леса, конечно, поисковые партии найдут и те выведут их сюда, к озеру, но не скоро, повезет, если к вечеру будут. К тому моменту я уже в детдоме буду. С 3 автоматами успел и 2 пистолетами Макарова, когда вдруг сверху, явно с дерева кто-то знакомо застрекотал. «Да что вы меня преследуете, что ли?» – заорал я, выхватывая снаряженный АКМ и давая очередь на весь магазин, перекатом уходя в сторону. Едва успел, плазменный снаряд прошел мимо и попал в озеро. Взрыв и пар, поднявшиеся у берега, подтвердили это. Через минуту, пиная мертвое тело ксеноса, это мелкие, те, что здоровее, реально страшные. Я с некоторым облегчением подумал, что теперь есть на кого списать разграбление складов вывешников. Чуть позже я достал металлу, сделал очередной браслет и одно хранилище, куда убрал все трофеи с ксеноса. Его я оставил, даже сам дождался преследователей от военной части. Группа, что шла по моим следам, не вечером появилась, раньше, видать, торопились. По повадкам опытные спецы обошли озеро и в шоке изучали тело инопланетянина на берегу. Почти сразу налетели вертолеты, спецы разные, батальон нагнали, тело ксеноса вывезли вертолетом, округу взяли под охрану, а я под маскировкой убежал за зону охвата, остановил попутку и уехал в Москву. У меня дел много, оружие в порядок приводить, мотоциклы. Мир мне понравился, и я не собирался отсюда уходить по желанию какого-то ксеноса, что на меня охоту устроил. Подожду с перерождением лет 200. Корабль я его не искал. Ксенос убит пулей в голову, мимо маски прошла, не успел снять слепок памяти и просмотреть ее, а самостоятельно искать бессмысленно. Если кому повезет, найдут. А так я серьезно затупил. На черта грабил склады, сам же все это могу сделать. 300 лет вдали от псионики не прошли даром, многое позабылось. Ладно, сделаю аэробайк, следующим летом на курорты. Нет, на море не хочу, 300 лет жил там, видеть уже не могу, куда-нибудь в леса, в тайгу, в другие места. Найду где отдохнуть. Может, на комсомольскую стройку рвануть, стоит подумать. Кстати, на меня Жор напал, как хранилище сделал, вскрыл ту банку с рисовой кашей и мясом. Холодное так себе, а разогрев, съел за милую душу. Вкусно. Надо было больше брать. Вот так я добрался до детдома, в душ у нас хорошая душевая, и спать. Ужин я пропустил. Пока сбегать не хочу, но средства побега сделаю. Мне нравится Союз, и я хочу тут жить, пока есть возможность, какие-то 30 лет, хочу от и до прочувствовать эту атмосферу и только пусть попробуют мне помешать. Живем. Я засыпать начал, на соседних койках сопели соседи, как в полуоткрытое окно, тепло в комнате, свежий воздух нужен, а за окном парк с высокими тополями, расслышал знакомое стрекотание ксеноса. Да что ж это такое? Конец книги.